Глава третья. За год до того, как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич. К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Он беспрестанно нарушал Уголовный кодекс РСФСР, а именно статью 162, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества, кража. Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт А, кража, совершенная без применения каких-либо технических средств. Это было для него слишком примитивно. Пункт Д, карающий лишением свободы на срок до 5 лет, ему также не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту В. Тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, а равно, хотя и без указанных условий, совершенное на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах. Но Козлевичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства. И тогда, когда он обходился без них, его ловили на вокзалах, пристанях, на пароходах и в гостиницах, в вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами. Просидев в общей сложности 3 года, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься честным накоплением своей собственности, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит» и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович, 46 лет, происходящий из крестьян Б. Ченстаховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком. После 2 лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за 190 рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе с искусственной пальмой в зеленой катке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще туда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться. Выискивать на базарах недостающие части, латать сиденья, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Порода машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это Лорен Дитрих. В виде доказательства он приколотил к радиатору автомобиля медную бляшку с Лорен Дитрихской фабричной маркой. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал. В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывести свое детище в свет на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли 120 маленьких черных, похожих на браунинги, таксомоторов Рено. Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчичью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию. Арбатов, лишенный автомобильного хозяйства, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда. Адаму Казимировичу представлялось, как трудолюбиво, весело и, главное, честно он будет работать на ниве автопроката. Представлялось ему, как ранним собачьим утром дежурит он у вокзала в ожидании московского поезда. Завернувшись в рыжую коровью доху и подняв на лоб авиаторские консервы, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами. Где-то сзади жмутся обмерзшие извозчики. Они плачут от холода и трясут толстыми синими юбками. Но вот слышится тревожный звон станционного колокола. Это повестка. Пришел поезд. Пассажиры выходят на привокзальную площадь и с довольными гримасами останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в арбатское захолустье уже проникла идея автопроката. Трубя в рожок, Козлевич мчит пассажиров в дом крестьянина. Работа есть на весь день. Все рады воспользоваться услугами механического экипажа. Козлевич и его верный Лорен Дитрих — непременные участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Но больше всего работы летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за город целые семьи. Раздается бессмысленный смех детей, ветер дергает шарфы и ленты. Женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофера и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в североамериканских Соединенных Штатах. Верно ли, в частности, то, что Форд ежедневно покупает себе новый автомобиль? Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Арбатове. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, флагами и штандартами. Сначала подвел железнодорожный график. Скорые и курьерские поезда проходили станцию Арбатов без остановки, сходу принимая жезлы и сбрасывая почту. Смешанные поезда приходили только дважды в неделю. Они привозили народ все больше мелкий — ходоков и башмачников с котомками, колодками и прошениями. Как правило, смешанные пассажиры машиной не пользовались. Экскурсий и торжеств не было. А на свадьбы Козлевича не приглашали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков, которые в таких случаях вплетали в лошадиные гривы, бумажные розы и хризантемы, что очень нравилось посаженным отцам. Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни трепещущих шарфов, ни веселого лепета. В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-кооперативной площади, подошли четверо мужчин. Долго и молчаливо они вглядывались в автомобиль. Потом один из них, Горбун, неуверенно спросил. — Всем можно кататься? — Всем! — ответил Козлевич, удивляясь робости арбатовских граждан. — 5 рублей в час! Мужчины зашептались. До шофера донеслись страстные вздохи и слова «Прокатимся, товарищи, после заседания». — А удобно ли? — Проплю 25 на человека недорого. — Чего же неудобного? И впервые поместительная машина приняла в свое коленкоровое лоно арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затянули, быстры, как волны дни нашей жизни. Козлевич взял третью скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле на лунный тракт. Что день, то короче, к могиле наш путь, томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя. Стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами по рюмочке, по маленькой тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом. — Стой! — закричал вдруг Горбун. — Давай назад! Душа горит! В городе седоки захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбили бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку. Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе. Снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством Горбуна продолжались 2 недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние. Лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака. Они стали суетливыми и в разгар веселья иногда плакали. Один раз бедовый Горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон первач. И в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах, а ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно. В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором Горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни риса. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги 49-й номер на желтой картонной подошве, и мутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь», никелированный дамский бюст который был усеян разноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя. Шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец». Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела. Новые пассажиры, подобно первым, явились под покровом темноты. Они тоже начали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникла у них, едва только машина сделала первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали автотелегу Козлевича гнездом разврата, где обязательно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь. Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались. Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных рощ, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свою жизнь почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях. Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на 6 лет. А фильм, представлявший узкосудебный интерес, был передан в Музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец». После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им во время ночных поездок. Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с 5 рублей в час до 3. Но граждане тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна: «Воздух-то какой! Покатаемся, что ли?» Должностные лица высовывались на улицу и под грохот ундервудов отвечали: «Сам катайся, душегуб!» «Почему же душегуб?» — чуть не плача спрашивал Козлевич. «Душегуб и есть», — отвечали служащие. «Подвоезную сессию подведешь». «А вы бы на свои катались!» — запальчиво кричал шофер. «На собственные деньги!» При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катание в машине на свои деньги казалось им просто глупым. Владелец «Эх, прокачу» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым, завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами. Он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал: «Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу, под 109-ю статью!» Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшали сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнил врага монотонным чтением карманного уголовного требника. «Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается!» Совслуж трусливо убегал, высоко подкидывая зад, сплющенный от долгого сидения на конторском табурете. «Лишением свободы!» — кричал Козлевич вдогонку. «На срок до 3 лет!» Но все это, если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло. В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока, и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что не заметил даже двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. — Оригинальная конструкция, — сказал, наконец, один из них, — заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление, и получилась прелестная колхозная сноповязалка. — Отойди, — угрюмо сказал Козлевич. — То есть как-то отойди. Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»? И первый раз за арабатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор. — Пожалуйте, — сказал он, — куда везти? — На этот раз никуда, — заметил Балаганов. — Денег нету. Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность. — Все равно, садись, — закричал Козлевич отчаянно. — Повезу даром. Пить не будете. Голые танцевать не будете при луне. Эх, прокачу! — Ну что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. — У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде? — Тут все такие, — ответил шофер, выводя машину на главную улицу. — Государственные преступники! Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтается сейчас его зеленый автомобиль. — Куда теперь ехать? — с тоской закончил Козлевич. — Куда податься? Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: — Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упаднические настроения. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже. У нас автомобиля нет. И все-таки мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе? — Куда? — спросил шофер. — Черноморск, — сказал Остап. — У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем? Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел краски. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета. — А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей, — убеждал он. — По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш, идеи наши. Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал: — Бензину мало. — На 50 километров хватит? — Хватит на 80. В таком случае все в порядке. Как я вам уже сообщал, в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через 60 километров вас будет прямо на дороге поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин? — Нравится, — застенчиво ответил Козлевич. Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно. — И эту бочку, — закончил Остап, — вы получите совершенно бесплатно, скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин. — Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетете? Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и также тихо ответил. — Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Они никому не нужны. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать. Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая якобы лежит на дороге. «Объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанностей прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись «Эх, прокачу» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы». Через 2 часа зеленая машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных. — Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку? — Лорен Дитрих, — ответил Козлевич. — Ну что это за название? — Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа». «Антилопа гну!» Кто против? Единогласно. Зеленая антилопа, скрипя всеми своими частями, помчалась по внешнему проезду бульвара молодых дарований и вылетела на рыночную площадь. Там взору экипажа антилопы представилась бытовая картина. С площади по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криками бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и тогда на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса. — Паниковский бежит! — закричал Балаганов. — Вторая стадия кражи гуся, — холодно заметил Остап. Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями. О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал вовсю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в преследовавших сильнейшее раздражение. — 166-я статья, — наизусть сказал Козлевич. — Тайное, а равно открытое похищение крупного скота у трудового, земледельческого и скотоводческого населения. Балаганов захохотал. Его тешила мысль, что нарушитель конвенции получит законное возмездие. Машина выбралась на шоссе, прорезав галдящую толпу. — Спасите! — закричал Паниковский, когда антилопа с ним поравнялась. — Бог подаст! — ответил Балаганов, свешиваясь за борт. Машина обдала Паниковского клубами малиновой пыли. — Возьмите меня! — вопил Паниковский из последних сил, держась рядом с машиной. — Я хороший! Голоса преследователей сливались в общий, недоброжелательный гул. — Может, возьмем гада? — спросил Остап. — Не надо! — жестоко ответил Балаганов. — Пусть другой раз знает, как нарушать конвенции! Но Остап уже принял решение. — Брось птицу! — закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил. — Малый ход! Паниковский немедленно повиновался. Гусь недовольно поднялся с земли, почесался и, как ни в чем не бывало, пошел обратно в город. — Влезайте! — предложил Остап. — Черт с вами! Но больше не грешите, а то вырву руки с корнем! Паниковский, перебирая ногами, ухватился за кузов, потом налег на борт животом, перевалился в машину, как купающийся в лодку, и, стуча манжетами, упал на дно. — Полный ход! — скомандовал Остап. — Заседание продолжается! Балаганов надавил резиновую грушу, и из медного рожка вырвались старомодные, веселые, внезапно обрывающиеся звуки. Мальчиш прелестный танец, тара-та, мальчиш прелестный танец, тара-та. И антилопа гну вырвалась в дикое поле навстречу бочке с авиационным бензином.